Супы молочные. Молочные супы приготовляют на цельном молоке или на молоке, разбавленном водой. Кроме того, можно использовать сгущенное без сахара или сухое молоко. Молочные супы готовят с макаронными изделиями, крупами, рисовой, манной или перловой, пшеном и другими, овощами и картофелем. Макаронные изделия и недробленные крупы предварительно проваривают в воде до полуготовности. Молочные супы не подлежат длительному хранению, поэтому их нужно готовить непосредственно перед употреблением. При подаче суп заправляют сливочным маслом. 122 рецепт. Суп молочный с макаронными изделиями. В кипящую смесь молока с водой закладывают предварительно сваренные до полуготовности макаронные изделия и варят до готовности. Перед окончанием варки в суп добавляют соль и сахар. Молоко 1,5 литра, вода 0,5 литра, макаронные изделия, лапша, макароны, вермишели и другие 160 граммов, сахар 1 столовая ложка, масло сливочное 20 граммов. 123. Суп молочный с крупой. Подготовленную крупу, рисовую, гречневую, пшено, варят в подсоленной воде до полуготовности. Воду сливают, добавляют горячее молоко, разведенное водой, и варят суп в течение 15-20 минут. Кукурузную и перловую крупы варят в воде до готовности, соотношение воды и крупы 6 к 1. Воду сливают, добавляют молоко, разведенное водой, доводят до кипения. При варке супа из манной или ячневой крупы ее предварительно просеивают, после чего всыпают тонкой струйкой в кипящую смесь молока и воды, непрерывно помешивая. Варят суп 15-20 минут. Овсяные хлопья кладут в кипящее молоко, разбавленное водой, и варят, непрерывно помешивая, 25-30 минут. Соль и сахар добавляют в конце варки. Молоко 1,5 литра, вода 0,7 литра, крупа рисовая или манная или кукурузная 0,5 стакана, или ячневая, гречневая, перловая, пшено 3/4 стакана, или овсяные хлопья геркулес 1,5 стакана, сахар 1 столовая ложка, масло сливочное 20 граммов. 124. Суп молочный с клёцками. Готовые клёцки заливают горячей смесью молока и воды, добавляют соль и сахар и доводят до кипения. Молоко 1,5 литра, вода 1 стакан, клёцки готовые 500 граммов, сахар 1 столовая ложка, масло сливочное 20 граммов. 125. Суп молочный с овощами. Морковь и репу нарезают дольками или ломтиками и пассируют с маслом. Картофель нарезают кубиками или дольками, белокочанную капусту – мелкими шашками, цветную капусту разбирают на мелкие соцветия, стручки фасоли разделяют на 2-3 части. Репу и некоторые сорта белокочанной капусты предварительно бланшируют для удаления горечи, фасоль отваривают. В кипящую воду кладут пассерованные коренья и подготовленные овощи и варят при слабом кипении до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют фасоль, горошек, вливают горячее молоко и кладут соль. Молоко 1 литр, вода 2 стакана. Капуста цветная или белокочанная 200 граммов, репа 1 штука, морковь 1 штука, горошек зеленый консервированный 5 столовых ложек, фасоль зеленая стручковая 0,5 стакана, картофель 3 штуки, масло сливочное 20 граммов. 126. Суп молочный с кабачками. Нарезанный дольками картофель кладут в горячее молоко, разбавленное водой, и варят 10 минут. Затем добавляют кабачки, нарезанные ломтиками, соль и варят при слабом кипении до готовности. Молоко 1,5 литра, вода 1 стакан, картофель 5 штук, кабачки 300 граммов, масло сливочное 20 граммов. 127. Суп молочный с тыквой. Подготовленную и нарезанную мелкими кубиками тыкву припускают с маслом. После этого вливают горячее молоко, разбавленное водой, и варят на слабом огне 10-20 минут. Затем засыпают манную крупу, кладут соль и сахар и варят до готовности. К супу можно подать гренки, нарезанные кубиками или брусочками. Молоко 1,5 литра. Вода 1 стакан, тыква 500 граммов, крупа манная 2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, масло сливочное 20 граммов. 128. Суп молочный, грибной. Подготовленные белые грибы нарезают соломкой и припускают с маслом. Лук мелко шинкуют и пассируют. В кипящую воду добавляют соль, кладут нарезанный дольками картофель и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки кладут пассированный лук, припущенные грибы и вливают горячее молоко. Молоко 4/5 литра, вода 4/5 литра. Грибы белые свежие 200 граммов, лук 1 головка, картофель 1 штука, масло сливочное 40 граммов. 129. Суп молочный с ячневой крупой. Подготовленную крупу кладут в кипящую подсоленную воду и варят до полуготовности. Затем добавляют картофель, нарезанный мелкими кубиками, и варят до готовности. В конце варки добавляют горячее молоко и доводят до кипения. Крупа ячневая 6 столовых ложек, картофель 6 штук, молоко 4/5 литра, вода 3/5 литра, масло сливочное 20 граммов. 130. Суп молочный с картофельными клёцками. Часть очищенного сырого картофеля отваривают, вареный картофель подсушивают и протирают в горячем состоянии. Оставшийся сырой картофель натирают на терке, отжимают и соединяют с протертым, тщательно перемешивая. В полученную массу добавляют масло 10 граммов и соль по вкусу. Из полученной массы разделывают клёцки в форме шариков по 8-10 граммов и погружают в кипящую подсоленную воду, предназначенную для супа. Варят клёцки в течение 5-10 минут, затем добавляют горячее молоко, доводят до кипения и кладут соль. Молоко 1,1 литра, вода 2/5 литра, картофель для протирания 3 штуки, картофель для отваривания 2 штуки, масло сливочное 40 граммов. 131. Суп молочный с копченостями. Корейку варят, нарезают кубиками и обжаривают вместе с шинкованным луком. Затем кладут в кипящую воду, добавляют нарезанные кубиками морковь и картофель, кладут соль и доводят до готовности. В конце варки добавляют горячее молоко и доводят до кипения. Молоко 1 литр, вода 2/5 литра. Корейка копченая без шкуры и костей 100 граммов, лук репчатый 2 головки, морковь 2 штуки, картофель 6 штук. 132. Суп молочный по-могилевски. Картофельный крахмал разводят холодной водой и процеживают. Добавляют сырые яйца и смесь хорошо взбивают. Из полученной массы, похожей по консистенции на густые сливки, выпекают блинчики толщиной 1-2 мм, охлаждают их и нарезают лапшой. В кипящее молоко кладут нарезанную лапшу, добавляют соль, сахар, доводят до кипения, заправляют суп сливочным маслом. Крахмал картофельный 2 стакана, яйца 2 штуки, молоко 1,5 литра, масло сливочное 40 граммов, маргарин для выпекания блинчиков 40 граммов, сахар 2 столовые ложки. 133. Суп молочный с тыквой и орехами. Сладкий миндаль очищают от кожицы, обжаривают в духовке, затем измельчают в ступке или пропускают через мясорубку. Миндаль можно заменить лесными или грецкими орехами. Размельченные орехи заливают горячим молоком, разведенным водой, и доводят до кипения. Тыкву, очищенную от кожицы и семян и нарезанную на тонкие ломтики, заливают подготовленной смесью молока с водой и варят при слабом кипении 10 минут. Добавляют вареный рис, соль, сахар. При подаче суп заправляют сливочным маслом и посыпают зеленью петрушки. Отдельно подают слегка поджаренные без жира ломтики белого хлеба. Миндальные орехи 0,5 стакана, тыква 300 граммов, рис 2 столовые ложки, сахар по вкусу, сливочное масло 20 граммов, молоко 0,5 литра, вода 0,5 литра, зелень петрушки.